и, обращаясь к пастухам, говорит, указывая на меня: «Вы видели Нестора Ивановича и меня. Если мы узнаем, что вы где-либо сегодня до вечера проболтались об этом, вы будете убиты». Несчастные пастухи насмерть перепугались. Пришлось поссориться с лютым, а их минут 10 успокаивать. В конце концов, я склонил товарища лютого к тому, чтобы он перед ними извинился за то, что, не выяснив того, как они смотрят на предателей, начал угрожать им. Товарищ лютый извинился, и мы расстались с друзьями. Время приближалось к полдню. Мы поели, и теперь я, предложив товарищам свести к ставу и напоить лошадей, и к 3 часам дня оседлать их всех и упряжных из них приготовить, лег, чтобы эти 3 часа поспать. Ну и в 3 часа мы не могли сняться со своей стоянки, слишком уж много проезжало народу по трактовым дорогам, и мы предпочли не показываться проезжим. Так мы продержались в скучной хундаевой балке, кормя лошадей, сами отдыхая весь день. Но к вечеру как-то неожиданно нависла над нами одна над другой дождевые тучи и полил дождь. Это было похуже для нас. Перед нами встал вопрос, что же делать. На ночь оставаться в поле нельзя. Каждый из моих славных друзей обращался ко мне, словно я один виноват в том, что мы очутились в балке, что пошел дождь, что предстоит неизвестное будущее, и как будто только от меня зависит определенное решение о том, что делать. Я был не в духе, сердит, сам не зная на кого, скорее на создавшееся положение, и ответил им: «Если вы, друзья, будете во всем надеяться, что только я один могу придумать, как выйти из создавшегося положения, то мы ни черта не сделаем». «Брось дурака валять!» — закричали Марченко и Каретник. «Мы вступаем в полосу решительных военно-революционных действий. Инициатива этого дела — твоя инициатива. Мы и полагаемся на тебя. Мы будем тебе помогать, поправлять тебя, если это нужно будет. Но мы всегда считались твоими предложениями, и мы ждем, что ты скажешь о настоящем нашем положении». Я рассмеялся и сказал им: «Если это от меня зависит, если вы хотите, чтобы я решил, как нам следует сейчас поступить, чтобы выйти из создавшегося положения, то я стою за то, чтобы переехать на ночь в деревню Степановку и, в крайнем случае, в Марфополь. А дальше видно будет, что мы предпримем. И чтобы не терять понапрасну времени, — добавил я сейчас же с кем-либо из вас поеду в Степановку подготовить квартиры для всех нас. Согласны с этим?» Все товарищи выразили свое согласие, и тотчас же с 2 из них мы сели на лошадей и поскакали в деревню Степановку. В деревне мы быстро созвали нескольких крестьян. Я рассказал им, что невдалеке, в верстах в 7 от Степановки, в поле под открытым небом, находится наш отряд с пулеметами на тачанках и несколькими всадниками. Оставаться в поле под дождем нельзя. Мы к утру промерзнем и потеряем всякую энергию к борьбе, которую, надеюсь, вы, мол, всемерно поддержите. А потому отряд нужно перевести в деревню и расквартировать. Наши крестьяне вообще не любят много говорить. Они тут же снарядили и выслали своих гонцов к отряду в хундаеву балку. После захода солнца отряд был приведен в деревню и расквартирован. Почти всю ночь пожилые крестьяне и молодежь провели в беседе со мною о том, как их гетманцы обманывают. Гетманцы им говорят: «Вот и уважаемый и поддерживаемый вами весь 17-й и весну 18-го года Махно. Он бросил вас и уехал к москалям, к кацапам в Москву. Купил себе там роскошный барский дом и живет себе припеваючи. Такие все революционеры, как Махно, они только наживаются на вашем неблагоразумии». «Все время, — говорили крестьяне, — гетманцы стараются перетянуть нас на свою сторону, чтобы вместе с ними заниматься ловлей революционеров и выдачей их немецким и австрийским властям». «И что же вы теперь скажете им, когда видите меня в своем кругу?» — спросил я их. «Что ж тут говорить? Мы и раньше знали, что они, гетманцы, нам врут, но мы не могли говорить им это прямо в глаза. Нас за это переарестовали бы и поубивали. Теперь же можно хоть сейчас пойти ко всем этим провокаторам, забрать их и проучить.